Глава 39. Рича, раскрывавшегося в лесу, беспокоили собаки. Они оставались единственной неизвестной величиной. И Ричард не сомневался, что справится с людьми, но у него было очень мало опыта общения с собаками. Он находился в зарослях к северу от бастиона, к югу от полигона. Он слышал, как в миле от него упал на землю сбитый чинук, вертолет рухнул на лесистый склон хвостовой частью вниз. Сместившись в воздухе в сторону, он упал ярдов в 200 в стороне от здания суда. Взрывов не было. Не взорвался динамит в стенах комнаты Холли, не взорвалось горючее в баках вертолета. У экипажа оставалась надежда. Ричард предположил, что высокие сосны смягчили падение огромной винтокрылой машины. Ему приходилось быть свидетелем того, как экипажи вертолетов выживали в худших передрягах. Он держал в руке М-16, а в кармане лежал Глок, с полностью снаряженной обоймой 17 патронов. В автоматическую винтовку был вставлен короткий магазин, 20 патронов минус 1, которым был убит стрелявший стингером. Вторая М-16 была с длинным магазином, полностью снаряженным, емкостью 30 патронов. Однако она осталась спрятанной в лесу, потому что у Ричера было твердое правило останавливать свой выбор на том оружии, про которое известно, что оно в рабочем состоянии. Ричер интуитивно почувствовал, что в центре внимания окажется юго-восточное направление. Именно там содержалась Холли, именно там упал на землю чинук. Именно там сосредоточил свои главные силы противник. Ричард буквально чувствовал, как все с тревогой обращают свои взоры на юго-восток, в сторону остальной части Соединенных Штатов. Поэтому он развернулся и направился на северо-запад. Ричард двигался осторожно. Главные силы противника находились в другом месте. Однако он не сомневался, что отдельные отряды ищут его. Ричард знал, что труп Фаулера уже обнаружен. Он встретил в лесу 2 поисковых отряда. По 6 человек в каждом, вооруженные до зубов, шумом продирающиеся сквозь заросли. Ускользнуть от них не составило никакого труда, но уйти от собак будет гораздо сложнее. Вот почему Ричарда не покидала тревога, вот почему он двигался осторожно. Оставаясь в зарослях, Ричард обогнул с запада стрельбище, вернулся на восток к плацу. В 50 ярдах к северу снова развернулся и побежал вдоль дороги к шахте, не выходя из леса быстрыми упругими шагами. На ходу расставил приоритеты и наметил сроки. По его прикидкам, у него было около 3 часов. Сбитый вертолет неминуемо приведет к каким-то решительным действиям, в этом можно не сомневаться. Однако за все долгие годы службы в армии, Ричарду ни разу не пришлось столкнуться с тем, чтобы какое-либо ответное действие начиналось раньше, чем через 3 часа. Следовательно, у него в запасе есть 3 часа, за которые ему предстоит сделать много дел. Когда местность начала подниматься, Ричард перешел на быстрый шаг. Описал широкую дугу на запад, а затем прошел напрямую к краю чаши, где находились входы в штреки. Впереди послышался шум дизельного двигателя, работающего на холостых оборотах. Согнувшись пополам, Ричард прокрался вперед, укрываясь за скалой, осторожно глянул вниз. Он находился на середине склона, возвышающегося над чашей, лицом приблизительно на восток. Бревенчатые ворота дальнего сарая были распахнуты. 4 грузовика зенитной батареи стояли на сланце, те, в кузовах которых находились ракеты. 5-й, предназначенный для перевозки людей, оставался внутри. В чаше находились несколько вооруженных людей, рассредоточенных вокруг грузовиков. Ричард насчитал 8. Камуфляж, автоматы, напряженные позы. Что сказала та женщина с кухни? Шахта является закрытой зоной. Сюда допускаются только те, кому доверяет Боркин. Ричард внимательно посмотрел на них. 8 преданных помощников, достаточно правдоподобно изображающие часовых. Он следил за ними 5 минут, затем поднес винтовку к плечу. До часовых в камуфляже было меньше 100 ярдов. Ричард слышал хруст сланца под ногами. Он перевел переводчик огня на одиночные выстрелы. В магазине 19 патронов, и сейчас ему предстояло расстрелять минимум 8. Надо беречь боеприпасы. М-16 – отличная винтовка. Простая в обращении, простая в обслуживании, и целиться из нее просто. На рукоятке для переноски сверху нанесена риска, и такая же риска есть на мушке. При стрельбе на дистанции 100 ярдов надо прищуриться и совместить риску на рукоятке с риской на мушке. И тогда пуля попадет туда, куда направлен взгляд стрелка. Ричард перенес свой вес на скалу и навел винтовку на первую цель. Чуть повел дулом в сторону, наводя ее на вторую, затем на третью. Он прорепетировал все 8 выстрелов. Ему не хотелось где-то на полдороги зацепиться локтем за выступ скалы. Ричард снова навел винтовку на первую цель. Дождался очередного удара сердца. И выстрелил. Грохот выстрела раскатился над горами. Правая передняя покрышка ближайшего грузовика лопнула. Ричард стремительно перевел мушку на переднее левое колесо. Снова выстрелил. Грузовик рухнул на диски, словно оглушенный бык, упавший на колени. Ричард продолжал стрелять. Он успел выпустить 5 пуль и продырявить 5 покрышек, прежде чем кто-либо опомнился. Делая 6-й выстрел, Ричард краем глаза увидел, что часовые ныряют за укрытие. Одни просто распластались на земле, другие бежали к сараю. Ричард выстрелил в 7-й раз. Сделал паузу перед 8-м выстрелом. Попасть в самое дальнее колесо было труднее всего. Угол слишком острый. Боковая поверхность шины недоступна. Придется стрелять в протектор. Возможно, пуля отрикошетит. Но Ричард выстрелил. Попал. Покрышка лопнула. Последний грузовик завалился вперед. Ближайший часовой оставался на ногах. Он не побежал к укрытию. Стоял на месте и смотрел в сторону скалы, за которой прятался Ричард, поднимая автоматическую винтовку. М-16. Такую же, как у Ричарда. Длинный магазин, 30 патронов. Часовой стоял, целясь в скалу. Храбрец или идиот? Присев на корточки, Ричард ждал. Часовой выстрелил. Его оружие было поставлено на автоматический огонь. Он выпустил короткую очередь. 3 выстрела за 1/5 секунды. Пули впились в деревья в 15 футах над головой Ричарда, вниз посыпались перебитые ветви и листья. Часовой подбежал ярдов на 10 ближе. Выстрелил снова. Еще 3 патрона. Пули прошли слева от Ричарда. Они просвистели мимо и с глухим стуком впились в стволы деревьев, и только затем он услышал грохот выстрелов. Такое происходит всегда, если пуля летит со сверхзвуковой скоростью. Все слышится в обратном порядке. Пуля долетает раньше звука выстрела. Ричарду надо было принимать решение. Как близко можно подпустить этого парня? И надо ли делать предупредительный выстрел? Следующая очередь из 3 выстрелов прозвучала еще ближе. Пули прошли ниже, но все равно близко. Не больше, чем в 6 футах. Ричард решил ближе не подпускать и предупредительный выстрел не делать. Этот тип на взводе. Нет смысла тратить патрон на предупредительный выстрел. Этот тип так просто не успокоится. Ричард лег на бок, вытянул ноги и приподнялся у основания скалы. Сделал 1 выстрел и попал часовому в грудь. Тот рухнул словно куль с мукой. Винтовка отлетела вправо. Ричард остался на месте, внимательно наблюдая. Часовой умер не сразу, поэтому Ричард выстрелил еще раз. Попал ему в макушку. Жест милосердия. Лучше не оставлять беднягу мучиться здоровой в груди последние 10 минут жизни. Отголоски короткой перестрелки замерли в безмолвии гор, и снова наступила полная тишина. Остальных 7 не было видно. Все 4 грузовика стояли на спущенных колесах, уткнувшись передом в землю, выведенные из строя. Быть может, на них еще и можно будет доехать до края чаши, но первый же крутой поворот горного серпантина сдерет покрышки с дисков. Так что грузовики нейтрализованы, тут никаких сомнений. Ричард отполз назад на 10 ярдов и поднялся на ноги под прикрытием деревьев, сбежал вниз по склону и направился назад к бастиону. 17 патронов в глоке, 9 в винтовке. Прогресс, за который пришлось заплатить.